Глава 26. Раздел наследства. Четверг, 28 апреля. Пособив Осе пастушке и маленькому Мацу перейти озеро Йельмарен, дикие гуси устремились прямо на север и летели до тех пор, пока не добрались до Вестминланда. Там они опустились на одну из больших нив в приходе Веллингсбру, чтобы отдохнуть и пощипать травку. Мальчик был голоден не меньше гусей, однако сколько он ни искал, не мог найти в поле ничего съедобного. Осматриваясь по сторонам, Нильс заметил неподалеку двух работников, идущих за плугом. Но вот они, оставив плуги, уселись завтракать. Мальчик подкрался к ним совсем близко. Может, когда работники поедят, ему достанется хоть несколько крошек или корочка хлеба. А в это время по дороге, тянувшейся вдоль поля, брел какой-то старик. Увидев пахарей, он перелез через изгородь и подошел к ним. «Как хорошо, что не придется завтракать одному!» «Сидя у обочины», — сказал он и вытащил из заплечной котомки хлеб и масло. Между стариком и работниками завязалась беседа, и вскоре они узнали, что он с рудника Нюрнберг. Теперь уже не работает, слишком стар, чтобы лазить по рудничным лестницам, но жить продолжает рядом с рудником в небольшом домике. А здесь, в Веллингсбру, у него дочь замужем. Вот гостил у нее. Она хочет, чтобы он совсем сюда перебрался, да ему никак на это не решится. — Вот как! Стало быть, по-вашему, здесь хуже, чем в Нюрнберге? — чуть поджав губы, сказали крестьяне, считавшие, что Феллингсбру — один из самых больших и богатых приходов в здешней округе. — Разве я смогу жить на такой равнине? — сказал старик, взмахнув руками так, словно сама мысль об этом была просто недопустима. Тут они вполне дружелюбно стали спорить о том, в какой стороне Вестманланда лучше всего жить. Один из пахарей родился в Веллингсбру и очень нахваливал здешнюю равнину, другой же был родом из окрестностей города Вестероса и утверждал, что в тамошних краях нет лучше берегов озера Мелорен с его поросшими чернолесьем островками и чудесными мысками. Старик, однако, желая доказать собеседникам свою правоту, рассказал историю, которую в дни молодости сам слыхал от тогдашних стариков. Жила в стародавние времена здесь, в Вестманланде, старая госпожа из рода великанов. Была она очень богата и владела всем этим обширным краем. Но хоть и купалась она в золоте, однако же снедала великаншу забота. Не знала она, как поделить свои владения между тремя сыновьями. А двух старших-то она не очень и пеклась. Зато меньшенький был ее любимцем, и хотелось ей, чтобы львиная доля наследства досталась ему. Однако она боялась, как бы между ним и братьями не начались раздоры, если бы она обделила старших. Вот однажды почувствовала госпожа, смерть ее близка. Времени на раздумье у нее не оставалось. И призвала она трех своих сыновей, повела с ними разговор о наследстве. «Поделила я все свои владения на три равные доли, из коих вы вольны выбирать то, что вам по душе», — молвила она. «Одна доля — холмы, поросшие дубняком, островки с чернолесьем и цветущие луга. А собрала я их все вокруг озера Мелорен. Тот, кто выберет этот надел, получит доброе пастбище для овец и коров на приозерных лугах, а на островках — листья для зимнего корма скота, если не захочет пустить эти островки под садоводство. В пашнях недостатка здесь тоже не будет, хотя вся земля изрезана на куски. Великое множество бухт и заливов врезается тут в сушу, так что можно заняться и судоходством, взимать деньги за провоз. Найдутся и удобные места для гаваней, там, где реки впадают в озеро, и вырастут в этих краях и города, и селения. А сыновья владельца этого надела еще в детстве научатся переезжать с островка на островок и сделаются славными корабельщиками. Они смогут плавать и по морям в чужеземные королевства и добывать себе богатство. Да, таков первый надел. Что скажете о нем? Все три сына в один голос объявили, что доля эта прекрасна, а тот, кому она достанется, может считать себя счастливцем. «Да, тот, кто выберет ее, не ошибется», — сказала старая великанша. «Но и другая доля ничуть не хуже. Тут я собрала все равнины и пашни, которыми владею, да и выложила их одну подле другой в окрестностях озера Мелорен до самой Даликарлии. Тот, кто получит этот надел, думается, мне не пожалеет. Он может стать хлебопашцем, возделать земли сколько душе угодно и построить большие усадьбы. Ни ему, ни его потомкам не придется тревожиться о своем достатке. Ну, а чтобы равнина не покрылась болотами, я протянула через нее несколько длинных рвов. Найдутся там и пороги, где можно поставить мельницы и кузни, а вдоль рвов я возвела насыпи и щебня. Там могут расти леса, годные на дрова. Таков второй надел, и, думается, у того, кому он достанется, не будет причин для недовольства. Согласились с великаншей сыновья, и давай благодарить ее. Хорошо матушка о них позаботилась. — Я сделала все, что в моих силах, — молвила старая великанша. А теперь хочу сказать о том, что более всего меня заботит. В первый надел сложила я лесные луга, пастбища и поросшие дубняком холмы, в другой — все пашни и навины. А как стала собирать третий, увидела, что ничего, кроме поросших сосняком холмов, еловых лесов, горных кряжей, крутых горных склонов, гранитных глыб, тощих кустов можжевельника, жалкого березняка до мелких озер у меня не остается, а этому, само собой, никто из вас не обрадуется. Но все равно собрала я все эти жалкие крохи и разложила их к северу и к западу от равнинных земель. Боюсь только, что тому, кто выберет этот надел, ничего, кроме нищеты, не уготовано. Овцы да козы — вот и весь домашний скот, который можно там разводить, а чтобы прокормиться, придется выходить на озера, промышлять рыболовством, либо охотиться в лесу. Есть там, правда, немало водопадов и порогов, так что мельниц можно понастроить, видимо-невидимо. Только как бы владельцу этого надела не пришлось перемалывать одну древесную кору. Да и хлопот с волками и медведями там не оберешься. Их на диких безлюдных пустошах тьма тьмущая. Вот таков третий надел. Знаю, с двумя другими его и сравнить нельзя. И не будь я так стара, я бы все переделила заново, но теперь уж ничего не сделаешь, и нет мне покоя в мой последний час. Не знаю, кому из вас оставить худший надел. Были вы мне все трое добрыми сынами, и тяжко мне быть несправедливой кому-либо из вас. И тут старая великанша с опаской взглянула на сыновей. Они уже больше не говорили, что она разделила свое имение по справедливости и хорошо позаботилась о них. Молча стояли они, и на лицах их было написано: «Никто из них не хотел бы получить последний надел. А старая великанша лежала, дрожа от страха. И сыновья ее видели, какие муки она терпит, ведь ей приходится неравно делить между ними свои владения. Не смог самый младший сын, больше всех любивший свою мать, видеть, как она страдает, и он сказал: «Не печальтесь, матушка, лежите спокойно. Третий надел можете отдать мне. Уж я как-нибудь перебьюсь, и даже если мне будет худо, не стану гневаться на вас за то, что братьям моим достались лучшие доли». Услышав эти слова, великанша сразу успокоилась, а раздать два других надела труда не составляло, были они одинаково хороши. Покончив с завещанием, старуха-мать поблагодарила меньшого сына и сказала: от него она иного и не ждала. И сказала, что он вспомнит, как она его любила, когда поднимется на свою пустошь. Закрыла она тут глаза и умерла. После похорон отправились братья в свои владения. Старшие остались довольны тем, что получили в наследство. А как пришел на свою дикую пустошь меньшой, увидел он, что матушка правду говорила. Ничего ему, кроме крутых горных склонов да мелких озер, не досталось. Но матушка и впрямь думала о нем с любовью, когда собирала эту долю. Это был красивейший край, правда, дикий и суровый, но все-таки прекрасный. Ему он пришелся по душе, хотя пользы от него, видно, будет мало. Оглядывая взглядом горы, которые он получил в удел, меньшой сын вдруг заметил, что у них какой-то необычный вид, а присмотревшись повнимательней, увидел: они всюду испещрены рудными жилами. Больше всего в его владениях было железо, но немало также серебра и меди. И тут он понял: на его-то долю выпало куда больше богатства, нежели на долю других братьев. И мало-помалу дошло до него, почему так хитро поделила свои владения его старая матушка.